Глава 46. «Не понимаю, о чем вы говорите!» Дикция Альгали оставляла желать лучшего. Он сейчас ощупывал языком шатающиеся зубы, пытаясь оценить масштабы урона. «Черт побери, юноша! Я ведь не полный дурак, чтобы спрашивать. Принадлежите ли вы к подполью? Я спрашиваю. Чего от вас хотели люди из тайной стражи Арагорна?» Альгали молчал, пытаясь разобраться в ситуации. Все это отчетливо смахивало на скверный спектакль, где отважный избавитель, весь в белом, является из каминной трубы аккурат в тот самый миг, когда принцесса уже угодила в волосатые лапы главаря разбойников. Но лишиться невинности странным образом еще не успела. Точнее, смахивала бы. Кабы не ряд обстоятельств. Меч, которым Маштанг разрезал к тому времени стягивающие его ремни, был самым настоящим. Удар, нанесенный этим мечом в грудь шута, был, судя по звуку, тоже настоящим. А кровь, капли, которые Альгали отер со своей правой щеки, была действительно кровью, а не клюквенным соком. В общем, похоже, он и в самом деле ненароком угодил в чью-то чужую разборку. Ну что ж, хуже, чем было, не будет. Кстати, меня зовут барон Тангорн. А как ваше имя, прелестное дитя? Альгали. Младший секретарь МИД, к вашим услугам. Очень приятно. Так вот, давайте разберем ситуацию. Мое появление в этом особняке смотрится как несомненный рояль в кустах. Такие совпадения могут случаться только в книжках, так что я кажусь вам персонажем до крайности подозрительным. О, отчего же? Я чрезвычайно признателен вам, барон. С преувеличенной церемонностью поклонился Альгали. Если бы не ваше благородное вмешательство, меня наверняка ждал бы довольно скверный конец. Эти люди, верите ли, вбили себе в голову, будто я состою в какой-то эльфийской организации. А теперь давайте поглядим на все это с моей точки зрения. Я, уж извините, буду исходить из того, что мои гондорские коллеги не ошиблись, и попрошу меня не перебивать. Тут в голосе Маштанга отчетливо звякнул командный металл. Итак, я прибыл в Умбар из Итильена со специальной миссией установить контакт с эльфами и довести до их сведения некую жизненно важную информацию. Понятное дело, не за даром. К сожалению, о моей миссии стало известно Арагорну, который желает воспрепятствовать передаче этих сведений. Для него это тоже вопрос жизни и смерти. Его тайная стража начала за мною охоту. 3-го числа они пытались взять меня в таверне «Морской конек», и с той поры мы с ними играем в кошки-мышки по всему городу. Правда, по ходу игры мышка вдруг обернулась скорпионом. Им эти развлечения обошлись в 7 покойников. Да считая этого, он небрежно кивнул в направлении шута, уже 8. Так вот, нынче вечером я наконец-то нащупал одну из их конспиративных квартир, фонарная, 4, натурально, наношу им визит. И что же является моим очам? Люди из тайной стражи, самозабвенно, начисто забыв о внешней охране особняка, допрашивают человека якобы из эльфийской сети, той самой сети, выход на которую я безуспешно ищу вот уже 2 недели. Так как там насчет роялей в кустах? И которое из 2 наших совпадений смотрится более подозрительным? Ну, если рассуждать теоретически... О, разумеется, теоретически. Мы ведь договорились, что ваша принадлежность к эльфийской сети не более чем условное допущение. Так вот, я, несмотря ни на что, склонен верить в вашу историю. Если честно, мне просто не из чего выбирать. Для начала вам необходимо спрятаться. И не подумаю даже. Мне эти ваши шпионские игры... Слушай, ты что, идиот? Раз уж ты попал в поле зрения людей из Приморской 12, все, полный привет. Ты докажешь им свою непричастность к эльфийской сети, лишь умерев под пыткой. Тогда они разведут руками и скажут. Это ж надо, обознались. Так что... Даже если ты и вправду ни сном, ни духом, ищи щелку, где отсидеться, и я, заметь, совершенно не склонен вникать в твои проблемы и предлагать тебе собственные захоронки. А вот если ты из эльфийского подполья, тебе после такого чудесного освобождения предстоит долго и муторно объясняться с вашей собственной службой безопасности, или как там она у вас называется. Тогда ты просто изложишь им все, чему был свидетелем, и скажешь следующее. Барон Тангорн из Этилиена ищет связь с Эландаром. Впервые слышу такое имя. А ты не мог его слышать. Тебе это не по чину. Так вот, если твое начальство сочтет дело стоящим, жду тебя в 7 вечера по пятницам в ресторане «Зеленая макрель», но обязательно передай. Я не стану иметь дело ни с кем, кроме самого Эландара. Шестерки меня не устраивают. А когда Маштанг вывел звездочеты на крылечко особняка в ночь, пронизанную вспышками карнавальных фейерверков, он напоследок остановил своего подопечного. «Обожди. Во-первых, запомни дом, номер и все такое. Это, поверь, тебе пригодится. Во-вторых, когда я выясню у этого самого гимнаста, каким образом Приморская 12 вышла на младшего секретаря Митальгали, я запечатаю его письменные показания в пакет, который будет ждать тебя в Хармианской слободе, в доме мамаши Мадина. Ну, ладно, парень, двигай. А я пошел беседовать с нашим общим приятелем, пока там угольки в жаровне не совсем остыли». Не похоже было, однако, чтобы младший секретарь всерьез проникся предостережениями Маштанга. Он некоторое время слонялся по ночным улицам, надо полагать, пытался обнаружить слежку, смех да и только. А потом зашел в бар «Падучая звезда», издавна облюбованный всякого рода артистической и прибогемной публикой. Там и всегда-то было шумно, а уж в карнавальную ночь было просто не протолкнуться. Здесь, на свету, сразу стало видно, что пережитое приключение не прошло для Альгали даром. У него, например, заметно дрожали руки. Ожидая у стойки, пока бармен смешает ему незабудку, сложный коктейль из 11 компонентов, он механически складывал столбик из монеток, но пальцы не слушались, и столбик дважды обрушивался. Поглядевший на эти архитектурные экзерсисы, бармен крякнул и отставил коктейль в сторонку. «Давай-ка я тебе, парень, стакан рома нацежу. Так-то оно будет лучше». Пару часов он прокимарил в уголке, не вступая ни с кем ни в какие разговоры. Затем вдруг заказал себе второй коктейль, после чего выбрался наружу и переулками вышел на совершенно безлюдный в этот предрассветный час мост исполненных желаний. И исчез. Если кто-то следил за Альгали, он наверняка помянул бы на этом месте нечистую силу. Только что вот был человек, и нету. В принципе, можно допустить, например, прыжок в проходящую под мостом гондолу, однако висячий мост исполненных желаний имеет пролет в 30 футов высотой. Вряд ли мидовский клерк способен на такого рода цирковые экскапады, да и синхронизация действий тут должна быть просто запредельная. А откуда ей взяться? Впрочем, все прочие варианты объяснения были ничуть не менее фантастичны. Можно, конечно, многозначительно произнести «эльфийская магия». Однако навряд ли эти слова что-нибудь объясняют. Короче говоря, каким именно образом Альгали добрался до неприметного рыбацкого домика на берегу Барангарской бухты, осталось загадкой. По прошествии пары часов он стоял посреди хижины, совершенно раздетый, раскинув руки и закрыв глаза. Тоненькая, черноволосая девушка, чем-то похожая на печальную птичку Вивино, медленно, почти не касаясь, вела раскрытые ладони вдоль спины Альгали. Обследовав таким образом все его тело, девушка отрицательно покачала головой. Все чисто, никакой магической пыли. «Спасибо тебе, маленькая!» У человека, что сидел в углу на рассохшемся бочонке, было жесткое, спокойное лицо капитана, стоящего на сотрясаемом штормом мостике. «Устала?» «Не так, чтобы очень». Она попыталась улыбнуться, но улыбка вышла совсем уж бледной. «Отдохни с часок». «Я не устала, правда». «Отдыхай. Это приказ». Потом еще раз проверишь его одежду. Каждую нитку. Я все же опасаюсь, что ему всадили маячок. «Ну, а ты что скажешь?» Обернулся он к парню в карнавальном костюме летучей мыши. Контрнаблюдение слежки не выявило. По крайней мере, от падучей звезды до моста. Я прошел следом за ним. Так и так надо было отвязать веревочную лестницу, по которой он спускался в гондолу. Все чисто. Были проблемы? Никаких. Как только пришел сигнал тревоги, коктейль-незабудка плюс рассыпающийся монетный столбик, мы подняли группу прикрытия. Бармен за вторым коктейлем передал ему, на котором по счету столбики мостового ограждения искать лестницу. И все прошло без сучка и задоринки. Ладно, пока все свободны. А вы, Альгали, накиньте на себя что-нибудь. Присаживайтесь и начинайте свое повествование. Слушаю вас внимательно. Проводив взглядом удаляющегося по фонарной мидовского секретаря, человек, представившийся ему бароном Тангорном, а это был действительно он, вернулся в дом. На полуподвальном этаже вовсю кипела работа. Гимнасты Шут, живые и здоровые, тщательно прибирали помещение. Шут уже успел стащить себя окровавленную одежду. Свиная кровь была налита в спрятанный за пазуху пузырь, который рассек меч барона. И теперь, кривясь от боли, снимал поддетую под нее мифриловую кольчугу. Увидав Тангорна, он повернулся боком, демонстрируя тому наливающийся лиловый мотек. «Что ж ты делаешь, командир? Гадом буду. Ты мне ребро сломал. За те дунганы, что ты огреб, можно и потерпеть. Если намекаешь на прибавку, перебьешься». «Не, ну ты в натуре. Ткнул бы аккуратненько и все дела. Захреном было лепить со всей дури. А кабы кольчушка твоя порвалась?» «Так ведь не порвалась же», — равнодушно отозвался барон. «Давай-ка, кстати, ее сюда». Кольчугу он предварительно выкрасил черной эмалью. Так что она теперь по виду не отличалась от старинного мордорского доспеха мелкого плетения. Демонстрировать подельникам мифрил в его планы никак не входило. «Инспектор!» — окликнул он гимнаста, тщательно счищавшего тем временем кровяные брызги со спинки кресла. «Не забудьте вернуть на место жаровню!» «Послушайте, барон!» — раздраженно отозвался тот. — Не надо меня учить, как затирать следы. После чего воспроизвел, и вполне к месту, как вынужден был признать про себя Тангорн, известные поговорки про оборзевшего сына, вознамерившегося давать отцу сексологические рекомендации, и про то, что заниматься любовью прямо посреди набережной трех звезд не следует главным образом по той причине, что окружающие замучают своими советами. «А это все вы где раздобыли?» Тангорн повертел в руках зловещего вида щипцы, извлеченные им наугад из груды в жестяном тазу. «Купил за 3 костомерки у базарного зубодера все его хозяйство, ну и еще добавил кое-чего из слесарного инструмента. Чуть заляпал засохшей кровью и вполне товарный вид, если особо не вглядываться». «Ладно, орлы, благодарю за службу». С этими словами он отдал Вадаре и его подручному по мешочку с золотом. «Сколько вам еще нужно времени на приборку? 10 минут хватит?» Инспектор что-то прикинул в уме и кивнул. «Отлично! Твой корабль!» Тут барон обернулся к Шуту. «Отплывает с рассветом. В тех краях 50 дунганов вполне хватит, чтобы завести питейное заведение, либо постоялый двор, и навсегда позабыть о бумбаре. И о бумбарских сыщиках. Верно?» «Только не советую публиковать мемуары о событиях нынешней ночи». «А что это такое, публиковать мемуары, а, командир?» «Это когда начинают по пьяному делу травить истории своей жизни. Или от большого ума отправляют письмецо в полицию». «Ты базар-то фильтруй, слышь, командир!» — вскинулся тот. «Чтоб я когда-нибудь подельников закладывал? Вот и продолжай в том же духе. И имей в виду, хромой Витана мне кое-чем обязан и числит себя моим побратимом, так что в случае чего он тебя достанет не то что в Вендотинии, на заокраинном западе». «Обижаешь, командир?» «Я не обижаю. Просто остерегаю от ошибок. А ты знаешь, у людей частенько возникает такой соблазн. Дважды получить плату за одну и ту же работу. Все, орлы, счастливо оставаться. От души надеюсь, что мы больше не встретимся. С этими словами барон двинулся было прочь, но в дверях замер и простоял пару секунд как бы в нерешительности для той работы, что предстояло ему сейчас на верхнем этаже особняка. Определенно требовалось собраться с духом.